Глава 27, в которой я заключаю очередной договор и отправляюсь по известному адресу. Прошло еще 3 месяца моего пребывания в лабиринтах силы, за которые в коридорах удалось отыскать 2 новых фрагмента пазла. В определенном смысле этому немало поспособствовала моя месячная ущербность из-за системного дебафа в удаче. Опасение нарваться в дальних коридорах на серьезного высокоуровневого противника, стычка с которым при нулевой удаче, как показал опыт с топтунами, легко могла закончиться моей смертью, вынудило меня перекроить привычный ежедневный настрой на максимальное количество зачищенных коридоров. Кроме того, из бесед с дружественной семеркой теней, открывших мне свои секретные схроны, по некоторым их обмолвкам я догадался, что вскрытая мной сеть коридоров далеко не полная. Существование где-то пропущенных мной скрытых ходов в иные ответвления лабиринта подтверждало и наличие у меня в архиве карт сразу 3 секретных гротов, спуски в которые начинались из непонятных коридоров, расположенных на значительном отдалении от открытой мною территории лабиринта. Я временно сменил приоритеты в сторону значительного уменьшения зачищенных за день коридоров, а освободившееся в результате время направил на более детальное их исследование. Иными словами, следующие несколько циклов вместо продвижения на дальних рубежах лабиринтов я сосредоточился на скрупулезном изучении периметра уже открытых ранее коридоров с насквозь понятной и легко устранимой даже при нулевой удаче охраной в виде стаи бегунов с предводителями-лотерейщиками. Вместо стандартного 1 применения скрытой ступени всевидящего ока, теперь каждый очищенный коридор я сканировал 2, используя получасовой перерыв отката между применениями обилки для тщательного ручного обшаривания стен коридора в поисках невидимых глазу скрытых рычагов. Конечно, процесс истребления тварей был куда занимательнее блуждания под оком по пустым и неоднократно отсканированным ранее коридорам в поисках хрен пойми чего, но вынужденное месячное ограничение вынудило меня пройти через эту тягомотину. Вообразите же мою радость, когда слепые поиски в одном из коридоров неожиданно увенчались успехом. Я нащупал на стене рычаг, разглядеть который ни разу не смог в процессе неоднократного сканирования коридора оком. Разумеется, сразу после того, как рука наткнулась на скрыт, активированная через несколько минут скрытая ступень всевидящего ока обозначила и рычаг, и место тайного хода на стене, открываемого нажатием найденного рычага. Так я обнаружил выход в ранее неисследованное ответвление лабиринтов. И в первом же тамошнем коридоре замаскированный сундук скрыто, помимо щедрого по первости набора расходников, одежды, еды, алкоголя, преподнес мне долгожданный сюрприз в виде бесценного фрагмента пазла. 2 заветный кусочек картона я обнаружил примерно 1.5 месяца. Дебаф на удачу к тому времени благополучно развеялся, и я уже в полную силу зачищал коридоры обнаруженного ответвления. Добрался там до логова топтунов, и несмотря на то, что в этой части лабиринтов в коридоре темницы тварей оказалось не 10, а целых 13, запросто всех там же и перекрошил, уработав колюще-режущим арсеналом без активации сокрушителя преград. И там, в сундуке скрыто темного коридора, мне снова повезло заполучить фрагмент пазла. Дальнейшие исследования коридоров ответвления приносили, увы, лишь стандартные наборы расходников в обнаруженных схронах. Зато вчера мне удалось открыть последний, самый дальний коридор со спуском к глубинному гроту, личному схрону страуса. А по случайно проскочившей в разговоре оговорке тени игрока Заики, я еще 3 месяца назад узнал, что личный схрон страуса охраняют высокоуровневые кусачи, победа над которыми по уговору обещала мне допуск к личному схрону тени игрока Подснежник. Что ж, я оттягивал штурм глубинных гротов достаточно долго, надеясь отыскать высокоуровневых тварей в верхних коридорах подземелий. Увы, кого-то выше Топтунова отыскать в сотнях зачищенных коридоров мне так и не удалось, хотя я практически достиг в своих изысканиях предела открытия новых территорий, ограниченного двухнедельной цикличностью лабиринтов. Значит, настало время рискнуть и отправиться за кусачами по известному адресу. «Надо же! И годы не прошло!» Сопроводило мои действия злое старушечье брюзжание, когда, выдернув из щели в стене утеса факел, я стал аккуратно карабкаться с ним обратно на вершину. «Сподобился, наконец-то, и обо мне вспомнить!» «Вообще-то о тебе, уважаемая подснежник, я никогда не забывал», — буркнул я, с трудом сдерживая желание швырнуть факел с огненным ликом вредной старушенцы в накатывающие на утес волны внизу. «Ну да, ты же у нас тот еще балабол», — фыркнула Мегера. «Выходит, отыскал-таки кусачей». «Типа того». «Тогда к делу, за 8 часов управишься». «Еще несколько часиков накинь, уважаемая». «Ты куда за кусачами топать-то собрался?» К тому времени я уже благополучно забрался на вершину утеса, и наш завязавшийся турк привлек внимание троицы соглядатаев. «О, братан, за кусачами собрался!» Первым встрял в наш разговор Куций. «Правильно, давно пора!» «Ага, очень давно пора!» Тут же подхватил клоун. «Страус еще 3 месяца назад наколку ему подкинул, а он все тянет и тянет». «Так тормоз, чаш!» Подытожила злобным шипением фиалка. «Вот, значит, как ты обо мне не забывал!» Возмутилась подснежник. «Мля, да чё ты их слушаешь? Там обстоятельства так сложились». 3 месяца «Динамо» крутил!» Возмущенно перебила подснежник. «Обстоятельства у него!» И в следующую секунду у меня перед глазами загорелись строки системного уведомления. «Внимание! Вы заключили договор с тенью игрока «Подснежник», по условиям которого обязуетесь в течение 7 часов организовать дружественной тени игрока «Подснежник» посильное участие в ликвидации 3 кусачей. Отсчет времени исполнения договора по договоренности сторон начинается сразу после прочтения вами до конца данного уведомления. В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора тень игрока «Подснежник» обязуется открыть вам местоположение своего личного схрона. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы лишаетесь возможности дальнейшего налаживания контактов с тенями утеса. «С какого перепуга 7? Мы же на 8 договаривались!» – возмутился я. «Я знаю, где схрон страуса», — фыркнула подснежник. «Если не будешь тупить, 7 часов тебе вполне хватит, чтобы до него добраться и выполнить свои обязательства». «Но я же не давал согласия». «Как видишь, система думает иначе», — парировала старая стерва. «Братан, ты взял в руки ее факел и этим красноречивее слово обозначил свое намерение», — пояснил Куций. «Удачи, рихтовщик». Напутствовал меня клоун. «Надеюсь, кусачи встрючат твою тощую задницу!» Зашлась в ядовитом шипении фиалка. Я прыгнул в радужный пузырь портала и перенесся в пустыню.